Лишь цвет глаз прежний у тебя. Ты другой или не любя? Меняемся мы все от солнца уходя на лунный свет. Я буду лучше, лучше, лучше, чем она. Я буду лучше, лучше, лучше для тебя. Но было б лучше, лучше, лучше для меня. Никогда тебя не знать. Не молчи, пламенем свечи. Не мани, но сулит одно мне глаз твоих магнит. Мы еще вдвоем уже одни. Я буду лучше, лучше, лучше, чем она. Я буду лучше, лучше, лучше для тебя. Оно было б лучше, лучше, лучше для меня. Лучше, лучше, чем она. Я буду.